Я думаю, это потому, что с самого начала она казалась мне недостижимо гениальной и очень-очень старой. А теперь с каждой нашей встречей она молодеет и становится все более привлекательной. Мы пообедали и долго разговаривали. Когда она сказала, что я быстро иду вперед и скоро оставлю ее позади, я рассмеялся. «Это правда, Чарли, ты уже читаешь лучше меня, ты одним взглядом можешь прочесть целую страницу, а я за то же время схватываю только несколько строчек. И читая, ты запоминаешь каждую мельчайшую деталь, я же, в лучшем случае, могу вспомнить только основные мысли и общий смысл прочитанного». «Я не чувствую себя умным, мисс Киннин. Есть так много вещей, которые я не понимаю». Она взяла сигарету, и я поднес ей горящую спичку. «Тебе следует быть чуточку терпеливее. На то, что ты совершаешь за какие-нибудь дни и недели, у нормальных людей уходит полжизни. Именно это и поразительно. Ты впитываешь знания, словно огромная губка, факты, цифры, общие сведения, и вскоре ты начнешь все это сопоставлять». Ты поймешь соотношение между различными отраслями знаний. Существует множество уровней, Чарли. Это ступени гигантской лестницы, которая ведет тебя все выше и выше, и ты все лучше и лучше познаешь окружающий тебя мир. Она нахмурилась. Я только надеюсь, что такое? Неважно, Чарли, я просто надеюсь, что, посоветовав тебе пойти на это, я не совершила ошибки. Я расхохотался. «Да как вы можете так говорить? Ведь все идет как надо. Даже Элджернон все еще умен». Какое-то время мы сидели молча, и я знал, о чем она думает. Мне хотелось думать об этой возможности не больше, чем старикам хочется думать о смерти. Я знал, что это только начало. Я понимал, что она подразумевала под ступенями, потому что некоторые из них я уже прошел. При мысли о том, что я оставлю ее позади, мне стало грустно. Я влюблен в мисс Киннин. Запись 11. Отчет о происходящем. 30 апреля. Я больше не работаю в компании по производству пластмассовых коробок Доннигана. Мистер Донниган твердо заявил, что всем будет лучше, если я уйду. За что они меня так возненавидели? Я узнал об этом впервые, когда мистер Донниган показал мне петицию. 840 подписей, все, кто имеет отношение к фабрике. Снова я горю от стыда. Этот мой новый интеллект воздвиг стену между мной и всеми теми, кого я раньше знал и любил. Прежде они смеялись надо мной и презирали меня за мое невежество и тупость. Теперь они ненавидят меня за мои знания и сообразительность. Господи, что же им от меня, наконец, нужно? Они вышвырнули меня с фабрики. Теперь я еще более одинок, чем когда-либо. 15 мая. Доктор Штраус очень зол на меня за то, что я 2 недели не писал своих отчетов. Он по-своему прав, ведь лаборатория теперь регулярно платит мне жалование. Я сказал ему, что был слишком занят, много читал и думал. Когда я упомянул, что медлительность процесса письма выводит меня из терпения, он посоветовал научиться печатать на машинке. Теперь писать значительно легче, потому что я за минуту могу напечатать около 75 слов. Доктор Штраус постоянно напоминает мне о необходимости писать и говорить попроще, чтобы меня могли понять другие. В прошлый вторник нас с Элджернаном продемонстрировали на заседании съезда Американской ассоциации психологов. Мы произвели крупную сенсацию. Доктор Немюр и доктор Штраус очень нами гордились. Я подозреваю, что доктор Немюр, которому 60, он на 10 лет старше доктора Штрауса, считает нужным уже теперь пожать плоды своих трудов. Это, несомненно, результат давления со стороны миссис Немюр. Вопреки впечатлению, которое сложилось у меня о нем раньше, теперь я понимаю, что доктор Немюр отнюдь не гений. У него большие способности, но ему мешает его неверие в себя. Он хочет, чтобы люди считали его гением. Поэтому для него важно знать, что его работа находит признание. По-моему, доктор Немюр боялся дальнейшей отсрочки именно потому, что кто-то другой мог бы сделать аналогичное открытие и лишить его этой чести. Зато доктора Штрауса гением назвать можно, хотя я чувствую, что его знания слишком ограничены. Его обучали в традициях слишком узкой специализации. Я был потрясен, узнав, что из всех древних языков он умеет читать только по латыни, по-гречески и по-древнееврейски, и что он почти не знает высшей математики за пределами элементарных вариационных исчислений. Когда он мне в этом признался, я почувствовал некоторое раздражение. Я воспринял это так, словно чтобы ввести меня в заблуждение, он до сих пор скрывал эту сторону своей личности, стараясь казаться, что, как я обнаружил, свойственно многим людям, не таким, каковой в действительности. Доктор Немюр явно испытывает по отношению ко мне какую-то неловкость. Иногда, когда я пытаюсь заговорить с ним, он только странно смотрит на меня и отворачивается. Вначале я даже рассердился, когда доктор Штраус объяснил мне, что из-за меня у доктора Немюра возникает чувство неполноценности. Я подумал, что он надо мной издевается, а я очень остро реагирую, когда из меня делают посмешище. Откуда я мог знать, что такой высокоуважаемый психолог-экспериментатор, как Немюр, не знаком ни с языком хинди, ни с китайским? Ведь это нелепо, если принять во внимание те исследования, которые ведутся сейчас в Индии и Китае, как раз в его области. Я спросил доктора Штрауса, каким образом Немюр сумеет опровергнуть Рахаджамати, который раскритиковал его метод и результаты исследований, если он вообще не может прочесть его труды. Странное выражение, появившееся при этом на лице доктора Штрауса, могло означать только одно из двух. Или он не хочет говорить Немюру, что пишут в Индии, или же, и это меня очень беспокоит, доктор Штраус не знает этого сам. 18 мая. Я очень взволнован. Вчера вечером я встретился с мисс Киннин, до этого я не видел ее больше недели. Я старался не касаться высокоинтеллектуальных вопросов и вести беседу на простые, каждодневные темы, но она растерянно посмотрела на меня и спросила, что я подразумеваю под изменением математического эквивалента в пятом концерте Добермана. Когда я пытался объяснить это, она остановила меня и рассмеялась. Подозреваю, что разговариваю с ней не на том уровне. Какую бы я ни затронул тему, я не могу найти с ней общего языка. Я вижу, что уже почти не могу общаться с людьми. Хорошо, что есть на свете книги, музыка и проблемы, о которых я могу думать. 20 мая. Если бы не случай с разбитыми тарелками, я так и не заметил бы в закусочной, где я ужинаю, парнишку лет 16, нового мойщика посуды. Тарелки с грохотом посыпались на пол, разбились вдребезги, и во все стороны под столы полетели осколки белого фарфора. Ошеломленный и испуганный паренек замер на месте, не выпуская из рук пустого подноса. Свист и улюлюканье посетителей, крики «Ого, вот так убыток, поздравляю!» и «Недолго же он тут поработал!» которые, по-видимому, неизменно раздаются в ресторанах, когда бьют посуду, казалось, еще больше смутили его. Когда на шум явился хозяин, паренек сжался от страха, словно ожидая, что его будут бить, и, как бы стремясь отразить удар, выбросил вперед руки. «Ладно, ладно, дурак!» — заорал хозяин. «Не стой столбом! Возьми щетку и выметай этот мусор! Щетку! Щетку, ты идиот! Она на кухне! Чтоб тут не осталось ни одного осколка!» Паренек понял, что его не собираются наказывать. С его лица исчезло испуганное выражение, и, вернувшись со щеткой, чтобы подмести пол, он уже улыбался и что-то мурлыкал под нос. Кое-кто из наиболее задиристых посетителей, развлекаясь, продолжал отпускать на его счет замечания. «А ну-ка, сынок, вон там позади лежит славный осколок. Давай-ка еще раз. Не так уж он и глуп, разбить-то их легче, чем вымыть». По мере того, как его пустой взгляд переходил с одного веселящегося зрителя на другого, на его лице постепенно отражались их улыбки, и, наконец, он неуверенно ухмыльнулся на шутку, которую, скорее всего, даже не понял. При виде этой тупой невыразительной улыбки, широко открытых детских глаз, в которых неуверенность сочеталась с горячим желанием угодить, мое сердце пронзило острая боль. Они смеялись над ним, потому что он был умственно отсталым. И я тоже над ним смеялся. Внезапно во мне вспыхнула ярость. Я вскочил и крикнул: «Заткнитесь все, оставьте его в покое. Это не его вина, что он ничего не понимает. Он не в силах быть другим, ради Бога. Ведь это все-таки человек». В помещении наступила тишина. Я проклял себя за то, что сорвался и устроил сцену. Стараясь не глядеть на парнишку, я заплатил по счету, вышел из закусочной, не притронувшись к еде. Мне было стыдно за нас обоих. Как странно, что людям с нормальными чувствами, которые никогда не заденут калеку, родившегося без рук, без ног или глаз, что этим людям ничего не стоит оскорбить человека с врожденной умственной недостаточностью. Меня приводила в бешенство мысль, что не так давно я сам, совсем как этот мальчик, по глупости изображал из себя клоуна. А я почти об этом забыл. Я спрятал от самого себя прежнего Чарли Гордона. Но сегодня, взглянув на этого мальчика, я впервые увидел, каким я был раньше. Я был точно таким же. Я часто перечитываю мои отчеты и вижу безграмотность, детскую наивность, ничтожный, словно запертый в темную комнату интеллект, который жадно всматривается сквозь замочную скважину в сияющий снаружи ослепительный свет. Я вижу, что при всей своей тупости я понимал собственную неполноценность, понимал, что другие люди обладали чем-то, чего у меня не было, чем меня обделила судьба. В своей умственной слепоте я считал, что это было каким-то образом связано с умением читать и писать, и я был уверен, что, постигнув это искусство, я автоматически обрету разум. Даже слабоумный хочет быть похожим на всех остальных людей. Ребенок может не знать, как или чем накормить себя, но ему знакомо чувство голода. Этот день пошел мне на пользу. Яснее увидев прошлое, я решил посвятить мои знания и способности исследованиям в области повышения интеллектуального уровня человека. Кто лучше всех подготовлен для этой работы? Кто еще жил в обоих мирах? Дайте мне возможность применить свое дарование и что-нибудь сделать для своих братьев. Завтра я обсужу с доктором Штраусом вопрос о методе моей работы. Быть может, мне удастся помочь ему решить проблему широкого применения тех операций, первую на которых испробовали на мне. У меня есть по этому поводу кое-какие идеи. Как много можно было бы сделать? Если меня сделали гением, то ведь таких тысячи. А какого фантастического уровня интеллекта можно было бы достичь у нормальных людей? А у гениев? Сколько же открывается возможностей? Я сгораю от нетерпения. Запись 12. Отчет о происходящем. 23 мая. Это произошло сегодня. Элджернон укусил меня. Я, как повелось, зашел в лабораторию навестить его, и когда я достал его из клетки, он впился зубами мне в руку. Я посадил его обратно и некоторое время наблюдал за ним. Он был необычайно беспокоен и озлоблен. 24 мая. Берт, в ведении которого находятся экспериментальные животные, сообщил, что Элджернон меняется. Он становится менее общительным, он отказывается бегать по лабиринту, и он не ест. Все недоумевают, что это может значить. 25 мая. Они сами кормят Элджернона, который теперь отказывается решать задачу с меняющимся замком. Все отождествляют меня с Элджерноном. В некотором смысле мы оба первые. Все они делают вид, что поведение Элджернона не обязательно должно что-то означать в отношении меня. Но трудно скрыть тот факт, что некоторые из животных, которых подвергли тому же эксперименту, ведут себя странно. Доктор Штраус и доктор Немюр попросили меня больше не приходить в лабораторию. Я знаю, о чем они думают, но не могу с этим согласиться. Я не оставил своего намерения продвинуть вперед их исследования. При всем уважении к этим двум достойным ученым, я прекрасно сознаю пределы их возможностей. Если существует какое-то решение, я должен буду найти его сам. Совершенно неожиданно фактор времени приобретает для меня огромную важность. 29 мая. В мое полное распоряжение отвели лабораторию и разрешили продолжать исследования. Что-то уже проясняется. Работаю круглые сутки. Мне поставили в лабораторию койку. Большая часть времени, отведенного мною для записей, уходит на заметки, которые я держу в отдельной папке. Но иногда я по привычке ощущаю необходимость передать на бумаге свое настроение и мысли. Я нахожу, что исчисление интеллекта является захватывающе интересной областью исследований. Вот где можно применить все приобретенные мною знания. В каком-то смысле это проблема, к которой я имел отношение всю свою жизнь. 31 мая. Доктор Штраус считает, что я работаю слишком интенсивно. Доктор Немюр говорит, что я пытаюсь втиснуть в несколько недель исследования и мысли, на которые уходит целая жизнь. Я знаю, что мне нужно отдохнуть, но меня подгоняет какой-то внутренний импульс, который не дает остановиться. Я должен найти причину быстрого регресса Элджернона. Я должен знать, произойдет ли это со мной. Если да, то когда. 4 июня. Письмо доктору Штраусу. Копия. «Дорогой доктор Штраус, посылаю вам в отдельном конверте рукопись этого моего доклада, названного мною «Эффект Элджернона Гордона. Исследование структуры и функций искусственно повышенного интеллекта». Я хотел бы, чтобы вы его прочли и опубликовали. Как видите, мои эксперименты закончены. Я включил в доклад все мои формулы, а в приложении к нему математический анализ. Все это, конечно, должно быть проверено. Исходя из того, насколько это важно для вас и доктора Немюра, нужно ли говорить, что и для меня тоже, я сам десятки раз проверял и перепроверял результаты моих исследований в надежде найти ошибку. С сожалением констатирую, что эти результаты остаются в силе. Однако с точки зрения интересов науки, я рад, что вношу малую талику в совокупность сведений о функциях человеческого мозга и о законах, которым подчиняется искусственное повышение человеческого интеллекта. Я помню, как вы однажды мне сказали, что неудача эксперимента или опровержение теории имеют такое же важное значение для прогресса науки, как и успех. Теперь я понимаю, насколько это справедливо. Но все-таки мне жаль, что мой собственный вклад в эту область знаний полностью перечеркивает труды двух человек, которых я так высоко ценю. Искренне ваш, Чарльз Гордон. Доклад прилагается. 5 июня. Я должен держать себя в руках. Фактический материал и результаты проведенных мною экспериментов не оставляют сомнений, и наиболее сенсационные аспекты моего собственного быстрого подъема не могут затемнить то, что утроение интеллекта путем хирургического вмешательства по методу доктора Штрауса и доктора Немюра нужно рассматривать как открытие, в настоящее время практически малоприменимое или даже неприменимое вообще. Просматривая записи и прочие материалы, относящиеся к эксперименту с Элджернаном, я вижу, что хотя физически он еще находится на ранней стадии развития, умственно он регрессирует. Двигательная активность ослаблена, наблюдается общее понижение деятельности желез внутренней секреции, налицо ускоренная потеря координации. Имеются серьезные показатели прогрессирующей амнезии. Как указано в моем докладе, эти, а также и другие симптомы ухудшения физического и умственного состояния могут быть предсказаны с помощью выведенной мной формулы со значительной статистической точностью. Стимулирующее хирургическое вмешательство, которому мы оба подверглись, привело к интенсификации и ускорению всех умственных процессов. Непредвиденные явления, которые я взял на себя смелость назвать эффектом Элджернона Гордона, являются логическим следствием общего ускорения процессов мышления. Доказанную здесь гипотезу можно коротко сформулировать следующим образом. Интеллект, повышенный искусственно, понижается затем со скоростью прямо пропорциональной степени его повышения. Мне кажется, что это уже само по себе является важным открытием. По всем данным, моя собственная умственная деградация будет очень быстрой. Я уже начал замечать в себе признаки эмоциональной неустойчивости и забывчивости, первые симптомы конца. 10 июня. Ухудшение прогрессирует. Я становлюсь рассеянным. 2 дня назад скончался Элджернон. Вскрытие доказывает правильность моих предсказаний. Вес его мозга уменьшился. Обнаружено общее сглаживание мозговых извилин, а также углубление и расширение борозд. Полагаю, что со мной происходит или вскоре будет происходить то же самое. Я положил труп Элджернона в коробку из-под сыра и похоронил его на заднем дворе. Я плакал. 15 июня. Ко мне снова приходил доктор Штраус. Я не пожелал открыть дверь и попросил его уйти. Я хочу, чтобы меня оставили в одиночестве. Я становлюсь обидчивым и раздражительным, чувствую, как сгущается тьма. Очень трудно выбросить из головы мысли о самоубийстве. Я все время напоминаю себе, какую важность приобретет впоследствии этот интроспективный дневник. До чего же это странное ощущение, когда берешь книгу, которую с наслаждением читал всего лишь месяц назад, и обнаруживаешь, что совсем ее забыл. Я вспомнил, каким великим человеком казался мне Джон Мильтон, но когда я сегодня попробовал почитать «Потерянный рай», я абсолютно ничего не понял. Я так рассвирепел, что швырнул книгу в другой конец комнаты.

если разрешаешь людям над собой смеяться. Там, куда я еду, у меня будет много друзей. И еще по скриптум. Если у вас будет возможность, положите, пожалуйста, немножко цветов на могилу Элджернона, которая на заднем дворе».